Лэйхун надел кольцо на большой палец и сказал с улыбкой: «Я буду лелеять его. Спасибо, Ах Юй. Как насчет того, чтобы остаться здесь на ночь и поужинать в храме? К сожалению, не могу. У меня еще остались некоторые вопросы, о которых нужно позаботиться в гнезде сокола. А точно, когда ты собираешься прийти в храм, чтобы стать тренером? 15 дней уже давно прошли. Ха-ха, я приду, когда будет возможность. Хаем, паршивец уже имеет высокий ранг, и теперь не хочет возвращаться?» Лэйхун слабо улыбнулся и сказал: «Ах Юй, на какой стадии ты сейчас? Давай проверим на тестовом кристалле и увидим, на каком ты уровне». Да, Линь Му Юй прошел знакомый путь к кристаллической пластине и призвал свою боевую ци до пика с внезапным ревом. В мгновение его боевой дух зеленой тыквы окружил его, испуская ослепительный свет. Кристалл поблизости также наполнился светом, в результате чего появились 6 длинных и 8 коротких линий. Их свет был очень ярким и красивым. Увидев результат, Геян сказал с улыбкой: «Похоже, Ах Юй уже достиг 68 уровня первой стадии небесной сферы, довольно близко к достижению пика первой стадии. Ему просто нужна возможность, и он сможет достигнуть второй стадии небесной сферы, что позволит ему конденсировать броню боевой ци». Линь Му Юй был ошеломлен, радостно кивнув. Он никогда не думал, что после нахождения в лесу ищущего дракона, в зале мечей, и после всех сражений в поместье оленьих слез, его сила настолько быстро увеличится. Похоже, ему нужно было найти хороший шанс прорваться, но его беспокоило, как получить очищающее пламя для следующего уровня алхимического котла. Неспособность очистить духовное железо девяти небес было больным местом, оставшимся в его сердце. Попрощавшись с Лэйхуном и Геяном, он взял свой огонь прерии и направился в тренировочный зал. Там его встретил дьякон, ответственный за утреннюю тренировку, и он сложил руки в приветствии, когда увидел Линь Му Юя. «Сэр Линь Му Юй, здравствуйте, дьякон Сунь Шуй». Доспехи храма, которые носил Линь Му Юй, не сильно отличались от золотых и серебряных тренеров, но единственным отличием был его значок военного ранга, прикрепленный к его воротнику. Золотой фиолетовый цветок и не спускал красивое свечение, которое было довольно заметным. Этот знак воинского звания символизировал его власть и был чем-то, с чем не могли сравниться тренеры и инструкторы, поэтому даже дьякон был вежливым с ним. Вскоре после этого Цинь Янь вышел из тренировочной комнаты. Его тело было покрыто потом, и он сказал с улыбкой: «Большой брат вернулся. Все подходите, я собираюсь провести спарринг с большим братом». Довольно быстро различные инструкторы и тренера покинули свои тренировочные комнаты. В конце концов, Линь Му Юй был тренером номер один в храме, а Цинь Янь был человеком, достойным быть инструктором номер один. Они двое имели высокие звания и, естественно, были довольно знаменитыми. Многие люди не знали, что победит, но они хотели увидеть, как настоящие эксперты используют боевые искусства в бою. Для истинных культиваторов быть зрителями означало становиться учениками, тайно обучающимися у мастеров. Глава 172. Чай с фруктовым ароматом. Глава 172. Чай с фруктовым ароматом переводил и редактировал комик. Приятного аппетита, Пача. Огонь прерии выстрелил вперед, оставляя позади себя след пламени в воздухе. Врезаясь в щит боевого духа бронированного дракона Цинь Яня, он оставил на нем только одну глубокую черту. Не менее яростная контратака Цинь Яня оставила дыру в стене тыквы Линь Му Юя, но та была быстро восстановлена боевой ци, которая имела восстановительный эффект. Копье огненного змея Цинь Яня было подходящим для крупномасштабных боевых действий и имело, казалось, безрассудные, но очень скрытные атаки. Каждый удар продолжался последующим ударом, поэтому, хотя Линь Му Юй мог избегать первого удара, он не мог блокировать второго. Его атаки, падающие на защиту Линь Му Юя, превзошли количество атак, которые наносил ему Линь Му Юй. Но Линь Му Юй оказывал неоценимую поддержку его боевой дух тыквы. Его способность к восстановлению продолжала истощать противника, в результате чего защита бронированного дракона Цинь Яня была разорвана в клочья. Отлично. Цинь Янь нанес Линь Му Юй последний удар копьем, после чего выпустил длинный вздох. Махнув рукой, он засмеялся: «Моя боевая ци уже исчерпана. Большой брат Линь Му Юй очень силен, неудивительно, что старший брат говорит, что твоя сила не уступает его». «О, большой брат Цинь Лэй говорил такое? Да, он и командир Фэн Цзи Син очень высоко оценивают тебя, считая, что ты талант номер один и тот, у кого наивысшее восприятие молодежи имперской столицы. Возможно, в будущем ты сможешь стать самым сильным человеком в городе Ланьянь. Ты так думаешь? Лин Муюй потер свой нос и сказал несколько смущенным голосом. Я не такой сильный, иначе я не находился бы на грани смерти снова и снова. Услышав его, Цинь Янь рассмеялся. Но разве опасность не превращается в силу в конце? Это твое доказательство силы. Ладно, на этом все, маленький принц Цинь Янь. Я отправлюсь в гнездо сокола. Угу, я провожу большого брата. Хорошо. Цинь Янь проводил Линь Муюй к выходу из храма, оставляя стражей храма в шокированном состоянии. Уважаемый второй сын мирного короля на самом деле провожал Линь Муюя. Он не обращался так с другими, поэтому они не могли не почувствовать еще больше уважения перед тренером храма номер один. На самом деле люди в храме уже относились к Линь Муюю с благоговением. В недавнем спарринге Линь Муюй явно выиграл и в сердцах многих людей, тренер номер один был сильнее, чем инструктор номер один. Сила Линь Муюя была достаточно большой, чтобы его начали считать гением среди гениев. Вернувшись в гнездо сокола, он снова попытался очистить духовное железо девяти небес, но не получил никакого успеха. Все время до глубокой ночи Линь Муюй не опускал руки. Его лицо было немного бледным. Лу вылетала из его моря сознания и присела на его плечо, сказав: «Большой брат, может, уже сдашься? С таким пламенем ты не справишься». Линь Муюй слабо кивнул ей. В это время голос Вэй Чоу пришел извне. «Командир, принцесса Тан Сяси, здесь, чтобы встретиться с вами». «О, Сиатан здесь?» Линь Муюй почувствовал тепло на сердце, быстро вставая и направляясь к выходу. Сегодняшнее ночное небо не было чистым, ни луны, ни звезд, просто чистая тьма. Снаружи, под огнем факелов, Тан Сяси спешилась со своей лошади. Идя к нему, она улыбалась, но когда она увидела его бледное лицо, она не могла не удивиться. «Му-му, что с тобой случилось? Неужели ты еще не оправился от травм, полученных в поместье оленьих слез?» «Это не так», — Линь Муюй покачал головой. Тан Сяси поджала свои маленькие губы. Он достала носовой платок и начала вытирать пот с его лба, после чего сказала: «В последние дни я застряла в поместье герцога. Никогда бы не подумала, что нечто ужасное может произойти. Прости». Линь Муюй не мог не улыбнуться. «Сяси, почему ты извиняешься? Ты никому не сделала ничего плохого». «Нет, но я увидела бы тебя раньше». «Ха, это...» Линь Муюй мгновенно потерял дар речи. «Ты не пригласишь девушку сесть?» — вдруг спросила Тан Сяси с улыбкой. «Конечно». Линь Муюй отошел в сторону, пропуская ее. Тан Сяси приказала своим стражам подождать снаружи, после чего зашла в жилище Линь Муюя. Вэй Чоу последовал за ними и спросил с двусмысленной улыбкой на лице: «Сэр, вам нужен этот подчиненный, чтобы что-нибудь подготовить?» Его улыбающееся лицо уже заслуживало того, чтобы по нему ударили. Линь Муюй посмотрел на него и сказал: «Подготовить? Что с такой улыбкой ты хочешь подготовить? Пачку дюрикс для меня?» Вэй Чоу был удивлен и спросил: «Что такое дюрикс?» Тан Сяси тоже была ошеломлена. Она спросила с улыбкой: «Му-му, что это такое?» Линь Муюя нервно почесал голову, уже возненавидев себя за сказанное. Затем он сказал неловким голосом: «Это чайные листья из моего родного города. Они очень шелковистые и с разными фруктовыми вкусами. Хе-хе, пепе, ахахах». Тан Сяси сузила свои прекрасные глаза, говоря с улыбкой: «Хаймеф, смотря на твою лживую личность, я правда хочу ударить тебя, но есть ли на самом деле чай с фруктовым ароматом? Если у тебя будет время, ты должен позволить мне попробовать его». Глядя на красивое лицо Тан Сяси, Линь Муюй не мог не подумать о чем-то лишнем. Он кивнул и сказал: «Хе-хе, если будет шанс, и если ты захочешь, пепе». «Ну, думаю, тут и так понятно, что именно он имеет в виду». Тан Сяси засмеялась: «Хи-хи, о чем ты говоришь? Почему я не должна быть готова?» Вэй Чоу, стоявший в стороне в растерянности, спросил: «Тогда, сэр, вы хотите, чтобы этот подчиненный приготовил закуски и ароматный чай для вас и принцессы Тан?» «Да, вперед». «Есть, сэр». Хотя комната Линь Муюя была просторной, в ней не присутствовало никаких украшений. Помимо одного стола и нескольких стульев, была только одна спальная кровать. После того, как Тан Сяси оглядела комнату, она села на кровать. С улыбкой она сказала: «Му-му, в твоей комнате нет ничего хорошего, кроме этой мягкой кровати. Кровать, пока я могу хорошо поспать, все и так хорошо». Линь Муюй подавил желание предложить Тан Сяси почувствовать кровать. В конце концов, этот мир был намного серьезнее, и он не был таким же, как его родной мир, где он мог так шутить. Было бы плохо, если бы Тан Сяоси восприняла шутку серьезно. Тан Сяоси хихикнула и сказала: «Ты нервничаешь?» «Совсем нет. Тогда почему ты не подходишь и не садишься?» «О, хорошо. Я имела в виду, садись рядом со мной». «Ах, хорошо». Лин Муюй послушно сел на кровать, пока его сердце наполнялось различными эмоциями. В это время Вэй Чоу вошел с тарелкой фруктов и согретым вином, но он не мог не быть удивлен. «Ах, я побеспокоил вас». «Совсем нет». Спокойные глаза Тан Сяоси широко раскрылись, когда она говорила с безвредной улыбкой. Лин Муюй сказал с намеком в голосе: «Вэй Чоу, положи все на стол и можешь быть свободен». «Есть». Вэй Чоу быстро положил фрукты с вином на стол и, обернувшись в мгновение, выбежал наружу. С мужчиной и женщиной, одними в комнате, атмосфера стала немного неловкой. Тело Тан Сяоси излучало слабый аромат, который испытывал его терпение, как мужчины. Лин Муюй был человеком горячей крови. В конце концов, как он мог вынести такое соблазнение? Он сразу же задействовал технику духовного импульса, но в тот момент он заметил, что Тан Сяоси была какой-то нервной. Ее красивое лицо покраснело, когда она спросила: «Я не должна была приходить сегодня, ведь так?» «Нет, это не так», — Лин Муюй показал слабую улыбку. «Сяоси, какого уровня ты достигла в последнее время?» «Ну, я почти на пике третьей стадии земной сферы. Старый Цуй приходил помогать мне с культивацией, так что мой прогресс был намного быстрее, но я все еще не могу прорваться в небесную сферу». 5000-летний духовный камень огненного леса, который ты принес из своего патруля, все еще находится у меня, я использую его, когда прорвись в небесную сферу». «Понятно». Лин Муюй встал и разлил вино по чашам для себя и Тан Сяоси. Протянув ей чашу, он сказал: «Выпей немного вина, чтобы согреться. Твоя культивация проходит очень быстро, намного быстрее, чем я себе представлял». Тан Сяоси тоже встала и сказала с улыбкой: «Неужели ты думал обо мне, как о ленивой и избалованной принцессе?» «Конечно нет, Сяоси является самой сильной». Хаем. Тан Сяоси выпила чашу вина, и на ее лице появился еще более яркий румянец. Она вдруг спросила: «Муму, когда ты спас Сяин в поместье оленьих слез, она заикалась и остановила себя на полуслове. Сердце Лин Муюй забилось быстрее, когда он спросил: «Что должна была сделать Сяин?» Лицо Тан Сяоси уже было полностью красным, и Лин Муюй мог даже почувствовать тепло, исходящее от нее. Она заикалась некоторое время, прежде чем смогла сказать. «Она сказала, что любит тебя». «Нет, нет, она этого не сделала». Лин Муюй почувствовал себя довольно неловко. «Тогда все хорошо». Тан Сяоси выглядела так, будто была очень рада. Поджав губы в улыбке, она сказала: «Муму, после того, как ты стал командиром гнезда Сокола, ты сильно занят военными делами». Лин Муюй развел руки в стороны и со слабой улыбкой спросил: «Похоже, что я занят военными делами». «Нет, правильно. Я отдал всю работу Вэй Чоу, Сяхао Сангу и другим императорским гвардейцам, так, чтобы они обо всем позаботились. ХМФ, даже получив позицию командира, ты на самом деле так ведешь дела?» «Да», — Лин Муюй посмотрел на нее и сказал: «Похоже, ты довольно старательный человек. Хочешь попробовать контролировать подготовку 1000 человек и отдавать всем им приказы?» Тан Сяоси засмеялась: «Не хочу». Видя ее улыбку, которая была прекрасна, как распустившийся цветок, сердце Лин Муюя забилось быстрее. Он был на грани потерять контроль над собой, когда услышал звук грома снаружи. «Видимо, сейчас пойдет дождь», — сказала Тан Сяоси, моргая. Лин Муюй показал слабую улыбку. «В гнезде Сокола есть лишние комнаты. Пока идет дождь, ты можешь просто остаться на ночь в гнезде Сокола». Тан Сяоси хитро улыбнулась. «Это значит, что что-то произойдет ночью». «Что произойдет?» В ответ Лин Муюй притворился праведником. Тан Сяоси поджала свои маленькие губки. «Эй, твои слова действительно разочаровывают людей. Ты, я не могу с тобой разговаривать». Лин Муюй был обескаен, ведь он фактически подвергся сексуально-судомогательству Тан Сяоси. Оказалось, что женщины этого мира имеют слишком много любви. Они были намного активнее, чем он представлял. Вшух открыв зонтик, Лин Муюй сказал: «Сяоси, хочешь прогуляться под дождем вместе со мной?» «Ага». Это была зимняя гроза с довольно сильным дождем, омывающим гору гнезда Сокола, заставляя пламя в факелах гаснуть. Вдалеке был слышен крик Вэй Чоу: «Эй, лентяй, следите за маслом в факелах, не позволяйте огню потухнуть, иначе отец надерет ваши задницы». Тан Сяоси показала слабую улыбку. Она накинула свой плащ, после чего подошла к Линь Муюю, крепко взяв его за руку. Глава 173. Небесное пламя. Глава 173. Небесное пламя переводил и редактировал комик. Приятного аппетита зонтик был невелик, поэтому Тан Сяоси могла идти только близко к нему. Разумеется, Линь Муюй старался сделать так, чтобы большая часть зонтика укрывала Тан Сяоси, поэтому в одно мгновение половина его одежды была пропитана дождем. Гора Гнезда Сокола была так названа также из-за одинокого пика, смотрящего в небо среди тысячи скал. Это место было очень похоже на гору Драконьего пика, его лагеря храбрости драконов, но единственное различие было в том, что гора Драконьего пика была шире и могла содержать больше людей. В это время высоко в небе прогремел гром, пока капли дождя продолжали падать на землю. Линь Муюй, естественно, не упустил возможности, приобнял Тан Сяоси за плечо. Вдвоем они подошли к одной из отвесных скал на горе Гнезда Сокола и посмотрели вдаль. В это время город Ланьянь освещался вспышками редких молний, также подверженный ветру и дождю. Тан Сяоси не могла не почувствовать, что Линь Муюй приобнял ее, и ее лицо естественным образом покраснело. Когда она улыбнулась, можно было отчетливо заметить ямочки ее щек. Она сказала: «Муму, ты не чувствуешь, здесь так романтично, романтично». Линь Муюй не мог не улыбнуться. Одного удара молнии достаточно, чтобы превратить кого-нибудь в пепел. Небесам все равно, а пик Гнезда Сокола – самое высокое место рядом с городом Ланьянь, поэтому его легко может поразить молния. Это совсем не романтично. Тан Сяоси рассмеялась. Затем она сказала мягким и тихим голосом: «Ты действительно не знаешь, как читать настроение, ум? Что? Ничего. Ты собираешься осмотреть лагерь? Нет нужды. Там есть Вэй Чоу и Ся Хау Санг, и посты часовых, которые стоят на краях горы, сюда нелегко будет забраться незамеченным. Расслабься, Гнездо Сокола очень безопасно прямо сейчас, и все солдаты находятся на нашей стороне. Все люди божественного маркиза в Соколином гнезде были изгнаны мной». Линь Муюй с уверенной улыбкой добавил: «Как я могу терпеть людей, принадлежащих другим под моими глазами? Я не такой, как его величество в терпимости к инакомыслию». Тан Сяоси была ошеломлена и нерешительно сказала: «На самом деле что?» – спросил Линь Муюй. Тан Сяоси ничего не сказала, вместо этого она подняла руки и обняла Линь Муюя за талию, уткнувшись в его грудь. Было неизвестно, было ли это из-за того, что ей было холодно, или чего-то еще, но ее тело слегка дрожало, когда она сказала: «На самом деле у его величества есть скрытая причина такого бездействия». «Ах, Юй, ты знал причину, почему сияющий король Цинцзинь стал известен как сияющий король? Причина состоит в том, что он подавил восстание на севере и на юге, убив 300 тысяч врагов на севере и 170 тысяч на юге, становясь известным как сияющий король. Но истинным лидером в этих войнах был Цзэн Ифань, известный как божественный маркиз». Сказав это, она поджала свои губы, пока ее прекрасные глаза смотрели на вспышки молний в небе. Ее глаза искрились, когда она говорила: «Цзэн Ифань дважды был назначен маршалом и имел более 80% армии империи под своим контролем. После этих нескольких лет император ослабил власть Цзэн Ифаня, и мы в итоге достигли сегодняшней ситуации. Из 7 главных городов в империи 3 из них, город Ланьянь, город 7 морей и город Сумеречного дождя, принадлежат императору. Но в других 4 городах большинство солдат поддерживают Цзэн Ифаня. Из 12 провинций 5 находятся под прямым контролем имперской столицы, а остальные 7 управляются сами по себе. Его величество Цинцзинь не имеет высокого мнения о Цзэн Ифане, но он не смеет действовать против него». Линь Муюй сделал глубокий вдох, после чего сказал: «Сяоси знает больше, чем я». Тан Сяоси показала слабую улыбку: «Я выросла в городе 7 морей и многое слышала, так что, естественно, я знаю больше, чем ты. Но, Муму, твой статус отличается от прошлого в городе Серебряной Пихты. Теперь ты один из 3 командиров императорской гвардии, а также старший командир с большими полномочиями, поэтому тебе нужно знать некоторые вещи». «Точно, я дам тебе карту военного распределения 12 провинций империи. Ты должен будешь хорошо изучить ее». «Угу, спасибо, Сяоси». Линь Муюй ответил ей слабой улыбкой и сказал: «Как жалко, что статус Сяоси слишком высок, иначе я бы держал тебя рядом со мной в качестве штатного офицера». Тан Сяоси улыбнулась и сказала: «Статус? У меня нет высокого положения. пока Муму этого хочет, я могу остаться с тобой в соколином гнезде. Все равно дворец герцога Семи Морей слишком скучный. Если ты говоришь о статусе, то это статус Сяинь слишком высок, и она не может быть для тебя штатным офицером. Ты права, Линь Муюй подумала Цининь. Цининь выросла в дворце блеска небес. Возможно, она знала больше о давлении, оказанном на императоре, по сравнению с Тан Сяси. Размышляя об этом, он сразу же спросил: «Сяси, войска города Семи Морей находятся под контролем твоего деда, герцога Цанлана. Тогда, когда герцог уйдет в отставку, тогда кто будет управлять армией? Ты? Нет». Тан Сяси покачала головой и сказала: «Я ведь дочь, поэтому, если не будет другого выбора, мне никогда не дадут контроль над солдатами. К тому же, у меня есть много старших братьев, и учитывая их, как я могу получить контроль над солдатами? Более того, меня это не интересует, но ты говоришь». Ее глаза широко раскрылись, когда она с улыбкой посмотрела на Линь Муюя и сказала: «Ты надеешься, что я смогу контролировать город Семи Морей? Если это так, я могу попробовать. Дедушка сильно меня балует, и если я избавлюсь от старых привычек, может быть, мне будет передан титул герцога Семи Морей?» Линь Муюй был ошеломлен. «Это... Забудь, я не хочу, чтобы ты нагружала себя. К тому же, я буду доволен, пока ты остаешься рядом со мной. Если ты действительно вернешься в город Семи Морей, чтобы стать главой семьи, скорее всего, мне будет трудно еще раз встретиться с тобой». «Ага, Муму самый умный». В это время, с оглушительным грохотом, фиолетовая молния упала на гору впереди них, в мгновение поджигая сосну. Лавандовые огни молнии, случайно возникающие в небе, еще несколько раз упали вниз, и их пламя врезалось в скалы, которые без сопротивления таяли, превращаясь в пепел. «Это...» Глаза Линь Муюя широко раскрылись при виде подобного, и он пробормотал: «Что это за пламя, способное разрушить скалы?» Тан Сяси сузила глаза. «Это небесное пламя. Легендарное небесное пламя может сжечь все. Эти камни – всего лишь незначительное проявление способностей пламени. Я никогда не думала, что здесь будет небесное пламя. Муму, мы должны поскорее уйти отсюда. Как только небесное пламя попадет на нас, даже тело эксперта священной сферы превратится в пепел». «Нет». Линь Муюя озарила идея, и он сказал: «Сяси, возвращайся в свою комнату и жди меня, мне нужно это небесное пламя». Это небесное пламя исходило от природы и было сильнее, чем пламя чистилища. Разве это не то, что ему нужно было прямо сейчас? Тан Сяси посмотрела на его решительное выражение и прикусила свои красные губы, сказав: «Хорошо, если Муму не уйдет, я останусь здесь с тобой». «Нет, Сяси, возвращайся, это место опасно. ХМФ, посмотрим, посмеешь ли ты заставить меня вернуться. Я принцесса». Прекрасная принцесса сразу показала свой непослушный нрав. Линь Муюй пожал плечами. «Хорошо, тогда возьми зонт, я собираюсь усмирить это небесное пламя». «Угу». Тан Сяси взяла зонт, и из-за разницы в высоте ей пришлось встать на цыпочки. Линь Муюй не беспокоился о сильном дожде, когда он широкими шагами подошел к месту падения небесного пламени. Дойдя на расстояние вытянутой руки, он выпустил свою боевую ци, и пылающая форма котла алхимии окружила небесное пламя, после чего Линь Муюй закрыл глаза. Приручить этот вид пламени было непросто, ему нужно было понять его температуру и природу. Пламя чистилища было жестоким по своей природе, и природа этого небесного пламени была разрушительной температурой. Вэнь, вэнь, вэнь. Котел алхимии начал постепенно дрожать. Небесное пламя пыталось сбежать из котла, как будто у него был интеллект, и Линь Муюй использовать свою боевой ци, пытаясь контролировать это небесное пламя, заставляя его подчиниться, чтобы он мог его использовать. Ночной ветер был настолько холодным, что был похож на лезвие, пробивающееся сквозь кожу. Тан Сяси слегка дрожала под этим ветром, и она не могла не вызвать своего боевого духа огненной лисы. Маленькая лиса разместилась на ее плече, давая тепло своему хозяину. Линь Муюй был сосредоточен на очищении небесного пламени. Его глаза были закрыты, и он был окружен боевой ци, как бог войны, сидящий в медитации. Когда Тан Сяси увидела его таким, ее губы изогнулись в улыбке. Казалось, просто наблюдать за ним было счастьем для нее. Этот процесс очистки продолжался целых 7 часов. Когда небесное пламя было очищено и приручено, уже наступил рассвет, но ледяной дождь все еще продолжал идти. Линь Муюй медленно выдохнул с облегчением, когда он открыл глаза, В них было странное свечение. Обернувшись, он увидел, что Тансиаси замерзла до такой степени, что скоро могла стать красивой ледяной скульптурой, и даже ее длинные волосы прилипали к ее телу. Она молча смотрела на него широкими глазами, не говоря ни слова. «Сиаси, ты в порядке?» В его сердце появилось беспокойство, и он быстро подошел поддержать ее. Было слишком холодным, Тансиаси чувствовала, как ее тело дрожало от холода, и она кивнула. «Му, почему ты совсем не холодный? Твое тело все еще такое теплое. Потому что я молодой парень. Достаточно. Давай быстрее вернемся». «Хорошо». Вернувшись в комнату, Линь Му Юй сразу приказал Вэй Чоу вскипятить немного воды, чтобы Тан Сяоси смогла принять ванну и сделать для нее суп женьшеня. Линь Му Юй охранял за дверью, и когда Тан Сяоси закончила купание, поела и наконец легла в кровать, он наконец вошел. «Тебе лучше?» Посмотрев на Тан Сяоси, лежащую на кровати под одеялом, он спросил. Тан Сяоси кивнула с улыбкой. «Угу, намного лучше. Твои охранники на улице, и кажется, они убьют меня, если я не передам тебя им. Хи-хи, забудь про них. Му-му, не уходи, оставайся со мной, хорошо? Ну, ладно». Линь Му Юй сел рядом с кроватью и наблюдал, как Тан Сяоси спокойно заснула, после чего начал работать. В конце концов, теперь он мог очистить этот упрямый камень. Вэнь. Алхимический котел появился в большом зале, и Линь Му Юй бросил в него духовное железо девяти небес. С низким гудением, очищающее пламя шестого уровня, небесное пламя разрослось в котле. Духовное железо девяти небес было нагрето, и вскоре внешний слой начал отслаиваться. Это действительно успех. Небесное пламя и вправду не было обычным, его очищающий эффект был намного, намного сильнее по сравнению с пламенем чистилища. Примерно через два часа духовное железо девяти небес, наконец, превратилось в жидкость. Линь Му Юй достал 12300-летний духовный камень драконьей змеи из своей сумки и начал рафинировать его. Глава 174. Меч драконьего духа переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Полоски небесного пламени окружали духовный камень, как небесные пламенные драконы, издавая низкий рев. Линь Му Юй сконцентрировал свою боевую ци и продолжил подачу энергии в котел. Под постоянным давлением небесного пламени угол духовного камня драконьей змеи был взломан и раскрыл энергетический слой огня красного духа. В то же время, с громким ревом, огненно-красная душа драконьей змеи вышла из духовного камня. Она начала яростно сопротивляться, вытянув тело и открыв пасть, попытавшись проглотить Линь Му Юя. Однако Линь Му Юй уже много раз выполнял очищение душ зверей высокого уровня и ожидал этой атаки. Без промедления, его боевая ци быстро создала защиту котла. Его аура вошла в котел, формируя домен. Возможно, его силы было недостаточно, чтобы формировать домен снаружи, но котел был его территорией, поэтому создание домена в нем не было невозможным. Под сильным давлением Линь Му Юя, душа драконьей змеи продолжала пытаться кусать снова и снова, но она просто продолжала биться в защитную стену котла перед Линь Му Юем. Даже без использования мистических искусств семи светил он мог подавлять души животных. У него не было никаких проблем с тем, чтобы доминировать над этой драконьей змеей. Наконец, душа драконьей змеи была истощена от борьбы. Линь Му Юй медленно поднял руку, и небесное пламя в котле превратилось в гигантскую руку, которая схватила тело драконьей змеи. Под жаром небесного пламени душа драконьей змеи мгновенно распалась, превратившись в кусочки света, которые вошли в духовную железную жидкость девяти небес. Ша-ша-ша-ша. С тихим шипящим звуком примеси в железе непрерывно очищались. Оставшееся железо было красного цвета и начало становиться фиолетовым. В его море сознания Лу быстро подготовило набор форм меча, и Линь Му Юй, наконец, нашел тот, который ему понравился. Это был меч, похожий на дракона. Клинок был тонким, но лезвие было немного толще и выглядело довольно величественно. Клинок был около сантиметра в ширину и имел восточный дизайн. В середине находилась линия крови, и на ней были вырезаны два дракона. Эфес меча был очень изящным и был вырезан так, чтобы выглядеть как настоящая голова дракона, с довольно реалистичным видом, а конец представлял собой шестиконечный дизайн. На конце был символ инь-янь, который был наполнен и слабой духовной силой, но людям этого мира не было известно про инь-янь, поэтому не было людей, которые понимали, что означал этот круг. Вскоре после этого сформировалась форма всего меча. Линь Му Юй сидела с закрытыми глазами и использовал свое духовное сознание, чтобы смягчить детали лезвия. Когда он улучшал огонь прерии, он использовал для его лезвия в общей сложности 5 слоев миниатюрных лезвий, чтобы сделать его более острым и более износоустойчивым. Однако материал для этого меча был еще более редким, чем тысячелетнее таинственное железо, поэтому Линь Муюй вложил много усилий и работал над ним целый час, пока не сформировал 10 слоев лезвий для своего нового меча. Можно сказать, что это оружие было самым лучшим из того, что Линь Муюй мог выковать с его нынешними навыками ковки. Этот величественный и древний меч появился на свет, и драконья змея внутри меча выпустила рев истинного дракона. Какое название будет подходящим? Линь Муюй был очень доволен этим мечом. Поразмыслив какое-то время, и приняв во внимание, что этот меч был сформирован из духовного камня драконьей змеи и духовного железа девяти небес, он взял слова из обоих ингредиентов, назвав его мечом драконьего духа. Пффффф. Меч драконьего духа был опущен в водяную бочку в комнату, создавая огромное количество пара, пробуждая Тан Сяоси от ее сна. Она потерла свои сонные глаза, сев на кровати и спросила: «Муму, ты еще не спишь?» «Угу, нет места, где можно спать. Разве ты не заняла кровать?» Линь Муюй обернулся и обнаружил, что Тан Сяоси после купания сразу же залезла в постель, даже не надев верхнюю одежду. В настоящее время большая часть ее гладкой кожи была открыта, создавая прекрасную картину. Линь Муюй почувствовал, как его лицо сразу же покраснело, и он быстро завращал технику духовного импульса, чтобы успокоиться. Тан Сяоси также заметил его покрасневшее лицо, и тоже покраснело. Она тут же проскользнула обратно под одеяло и, шелестя, начала надевать одежду, которую сняла. Линь Муюй, несмотря, вытащил меч драконьего духа из бочки. Этот меч был намного тяжелее обычных мечей, весом около 50 фунтов 22,6 кг. Нормальный человек не смог бы им орудовать, но Линь Муюй уже был экспертом небесной сферы и имел потрясающую силу, не говоря уже о его сердце меча. Когда он ковал этот меч драконьего духа, он уже слился с душой меча, поэтому для него он казался легким. Он слегка взмахнул мечом драконьего духа перед собой. Вэнь-вэнь, где бы лезвие меча ни проходило, оно создавало невидимый ветерок, который заставил бы людей восхищаться им. Независимо от того, была ли это форма или острота, Линь Муюй никогда раньше такого не видел. А поскольку Тан Сяоси была рядом с ним, Лу не вылетала наружу. Она просто рассмеялась в его море сознания, сказав: «Поздравляю старшего брата с получением несравненного святого оружия. Согласно классификации в этом мире, этот меч драконьего духа имеет 4-й ранг святого класса». 4-й ранг святого класса? Линь Муюй был втайне наполнен радостью. Он даже лучше, чем меч пустоты императора. Конечно, меч пустоты находится в 6-м ранге, а меч драконьего духа находится в 4-м ранге святого оружия, он выше на 2 ранга. Хех, тогда этот меч драконьего духа легко сможет разрезать защиту 10-тысячелетней драконьей змеи. Угу, определенно сможет. Лулу хихикнула и добавила: «Большой брат, я не думаю, что ты испытаешь проблемы с защитой драконьей змеи снова». «Ты права», Линь Муюй сказал со вздохом в своем море сознания. «Мои методы ковки – мое самое большое преимущество в этом мире. Если я не могу полагаться на свое оружие, чтобы бороться с людьми сильнее меня, на что тогда я могу положиться? Если бы мой огонь прерии тогда смог проникнуть через чешую драконьей змеи, Сяини старший брат Фэн Цзисинь не были бы в такой опасности». Лулу слегка улыбнулась. «Большому брату не нужно упрекать себя, твои действия были идеальны. Если бы ты действовал еще лучше, то тебя бы даже начали подозревать». «Угу, ты права». Линь Муюй поднял меч драконьего духа и обмотал его черной тканью, чтобы закрыть этот только что созданный меч. Но в это время кто-то схватил его за руку, это была Тан Сяоси. «Эй, это оружие, которое ты делал всю ночь?» — спросила Тан Сяоси сладким голосом. «Ага». Линь Муюй снял черную ткань и показал меч драконьего духа Тан Сяоси. С улыбкой он спросил: «Сяоси, мои навыки ковки достаточно круты, чтобы меня считали мастером?» «Да, да». Тан Сяоси хихикнула. «Муму, лучший. Этот меч, какой у него класс?» «Он должен был 4-м рангом святого класса». «Что, святой класс?» Маленький рот Тан Сяоси широко раскрылся. Она посмотрела на него и сказала: «Я неправильно расслышала тебя, в городе Ланьянь осталось не так много оружия святого класса. Меч пустоты императора – это уже самое известное оружие в империи, но этот меч еще сильнее, чем меч пустоты. Конечно, он сильнее. Линь Муюй усмехнулся, сказав: «Сяси, ты должна держать это в секрете для меня. Если другие узнают, что я мастер ковки, я боюсь, что это может переломить ситуацию». «Конечно». Тан Сяси показала слабую улыбку, продолжив: «Если бы люди узнали, я боюсь, что его величество, герцог Цан Лэй, герцог Му Юни, даже король Югач Жэнь Нань пошлют людей, чтобы завербовать тебя в свои силы. В конце концов, человек, который может выковать святое оружие, редко встречается в этом мире. Более того, Му-Му, меч, созданный тобой, странный, обычные ножны не подойдут ему. Ты должен попросить мастеров помочь тебе сделать ножны для клинка. Тебе просто нужно будет нарисовать для них дизайн». «Угу», Сяси подумал обо всем. «Я понял. Тогда, когда ты пойдешь делать ножны, я пойду с тобой. Ты также можешь сопровождать меня на прогулке по городу Ланьянь. Тогда мы пойдем днем». «Хорошо». Обычно город Ланьянь был довольно спокойным днем. Однако сегодня на улице можно было заметить множество людей верхом на конях, направляющихся в магазин имперской фирмы. Казалось, 100 бутылок пика мечты, которые будут сегодня выставлены на дневной аукцион, обязательно создадут беспрецедентную живую сцену. Принцы и молодые мастер ни за что не упустят шанс получить легендарное сокровище, такое как пик мечты. Но Линь Муюй ничуть не интересовался аукционом, он просто пошел к кузнецу с Тан Сяси. Из-за настойчивости Тан Сяси, ножны для меча драконьего духа будут оплачены Тан Сяси. Ножны обычно делали из дерева и металла, поэтому Линь Муюй не мог сделать их сам. Он умел ковать оружие, но не умел работать с деревом. Когда кузнец увидел Линь Муюй и Тан Сяси, он показал скромную улыбку и сказал: «Обычные ножны могут использовать различные сорта дерева, и более лучшие сорта делают их более прочными. Юная мисс, пожалуйста, взгляните на это. Это красное дерево, и оно будет стоить 1 золотую монету, а это палисандр, и он будет стоить 3 золотые монеты, и вот дерево черного духа, оно еще дороже и будет стоить 10 золотых монет. Конечно, чем дороже, тем лучше качество. Это красно-золотое дерево, оно очень легкое и невероятно прочное, обычные мечи не могут прорезать его. Тогда используйте красно-золотое дерево», — сказала Тан Сяси с улыбкой. «На внешнюю оболочку можете нанести красное золото. Посчитайте, во сколько обойдутся эти ножны. Сумма – около 120 золотых монет». «Понятно». Тан Сяси достала алмазную монету и сказала с улыбкой: «Сделайте их как можно лучше, деньги не проблема». Лицо старого кузнеца покраснело. «Хорошо, я определенно не разочарую молодую мисс и вашего парня». А Тан Сяси была ошеломлена, и ее лицо мгновенно покраснело. Она хотела сказать, что Линь Муюй не был ее парнем, но подумав, что в этом не было ничего плохого, она промолчала. Линь Муюй кашлянул, но он также ничего не сказал. Тан Сяси была очень умной девушкой, и была с ним мила. Если бы у него была такая девушка, то это было сродни благословению небес. Только он боялся, что герцог Цан Лан так не подумает. В конце концов, Тан Сяси была принцессой, жениться на офицере среднего класса было невозможно. Думая об этом, он быстро покачал головой. «Зачем ты вообще допускаешь такие глупые мысли?» Глава 175. Продажа тела, но не продажа искусства. Глава 175. Продажа тела, но не продажа искусства, переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Под звуки молотков Линь Муюй и Тан Сяси ждали в течение 2 часов. Эффективность этого кузнеца была довольно высокой, и с 4-5 помощниками, работая вместе, новые ножны Линь Муюя были сделаны всего за 2 коротких часа. Красно-золотое дерево имело цвет подобно ало-красному золоту. Также ножны были полированы и покрыты узорами из алого золота. На металле были великолепные узоры, похожие на узоры на мече драконьего духа. «Сэр доволен?» – спросил кузнец с улыбкой. Линь Муюй взял ножны и посмотрел на них. Они весили около 3 фунтов, что было довольно неплохо. Он поднял завернутый в черную ткань меч драконьего духа, и кузнец даже не успел увидеть истинную форму меча драконьего духа, прежде чем он был вставлен в ножны. У ножен была идеальная подгонка, по-настоящему хорошие ножны. Видя удовлетворенное выражение Линь Муюя, Тан Сяси сказала с улыбкой: «Хорошо, мы можем идти, еще немного подождем». «О, чего мы будем ждать? Скоро придет Вэй Чоу и остальные». «О», Тан Сяси была смущена, но она продолжила прогуливаться с ним по улице Тонгтянь. Через некоторое время прибыл Вэй Чоу с несколькими десятками солдат гнезда Сокола. Вместе с ними было несколько конных повозок, которые предназначались для щитов драконьей змеи. «Сэр, Вэй Чоу сложил руки в приветствии и сказал, мы можем пойти забрать их прямо сейчас, тогда пойдем». «Есть». Когда они зашли в мастерскую белого железа, владелец магазина сразу же узнал Линь Му Юй и подошел к нему, приветствуя его с улыбкой. «Сэр Линь Му Юй, щиты драконьей змеи уже закончены. Пожалуйста, пройдемте со мной». «Хорошо». Войдя во внутренний двор мастерской, они увидели кучу темных щитов драконьей змеи. Владелец магазина с трудом поднял один из щитов и провел рукой по его гладкой металлической поверхности. Он сказал с улыбкой, «Основной материал этих щитов – чешуя драконьей змеи. Внешняя сторона представляет собой слой железа, отлитого столетним таинственным железом. Сцепление с кожей непроницаемо для огня и воды. Эти щиты можно описать как нерушимые, и в этом мире не должно быть оружия, которое может разрезать 10-тысячелетнюю чешую драконьей змеи, не так ли? Вы так думаете?» Линь Му Юй показал слабую улыбку, и в следующий момент резким движением обнажил свой меч. Меч драконьего духа был покрыт боевой ци и создал дугу огня в воздухе, которая врезалась прямо в центр щита драконьей змеи, после чего меч вернулся в ножны. Все это действие заняло меньше половины секунды. Эта скорость потрясла Вэй Чоу, Тан Сяоси и владельца магазина. Она была столь же быстрой, как молния. Треск. Слой таинственного железа щита драконьей змеи раскололся, и щит треснул на две части, по одной в каждой руке владельца магазина. Это. Владелец магазина был шокирован, пробормотав. Как такое возможно? Мы пробовали много раз, но даже наш самый сильный кузнец, используя лучшее оружие, не мог разрезать щит драконьей змеи. Мы даже не смогли оставить ни единой вмятины на щите драконьей змеи. «Сэр Линь Му Юй, что это за меч?» Линь Му Юй поднял бровь и сказал, «Я только хотел сказать вам, что в этом мире нет такой вещи, как неразрушимость. Ладно, помогите мне загрузить щиты драконьей змеи в телеги». «Есть». Вэй Чоу посмотрел на груду щитов драконьей змеи и с радостью спросил, «Сэр, эти щиты, это для гнезда сокола?» Тем не менее Линь Му Юй сразу же вылил на него холодную воду, не оставляя ему никакой надежды. «Нет, ты пойдешь со мной на гору Драконьего пика и поможешь отправить щиты туда. Они были подготовлены для моего лагеря храбрости драконов». «А?» Вэй Чоу сузил глаза. «Группа наемников сэра?» «Верно, она была официально зарегистрирована». «Хех, это заставляет людей ревновать. Люди в лагере храбрости драконов действительно могут использовать такое хорошее снаряжение. Даже самая элитная команда королевской армии не имеет такого хорошего снаряжения. Если ты завидуешь, то можешь уйти из армии и отправиться в лагерь храбрости дракона, чтобы стать вице-командиром», с дразнящей улыбкой сказал Линь Му Юй. Вэй Чоу также улыбнулся. «Сэр шутит, этот подчиненный поклялся в верности имперской армии. Ха-ха-ха». Линь Му Юй не продолжал этот разговор. Лагерь храбрости драконов был просто лично созданной армией. Естественно, она не могла сравниться с имперской армией. В конце концов, имперская армия была самым элитным войском в империи, а лагерь храбрости драконов был только безымянной и немногочисленной группой. Все 5 повозок были загружены щитами драконьей змеи и накрыты черной тканью, после чего начали неспешно двигаться по улице Тонгтянь. Когда они проходили поместье герцога Семи морей, Тан Сяоси должна была вернуться домой. Она нахмурилась, прощаясь с Линь Му Юем, и пообещала встретиться снова в будущем. На самом деле они не назначили время, но Линь Му Юй пообещал, что придет в поместье герцога Семи морей, чтобы найти ее, когда у него будет время. Процессия повозок продолжила свой неспешный путь, пока перед ними не послышались звуки плача. На улице появилась группа молодых девушек в лохмотьях, их охраняли солдаты имперской армии. Не нужно было строить догадки, кем они были. Это были лагерные женщины. Они проехали мимо линии девушек. Среди девушек была одна, которая выглядела моложе 15 лет с грязью на лице, но это не скрывало ее красоту. Ее руки и ноги были покрыты темными следами, которые явно были побоями. Линь Му Юй ехал верхом на лошади и смотрел на нее, и эта девушка также повернулась и посмотрела на Линь Му Юя. Когда их взгляды встретились, губы девушки шевельнулись, как будто она хотела что-то сказать, но ничего не вышло. «Подождите-ка минутку!» Линь Му Юй крикнул, останавливая солдат с девушками. Вэй Чоу насторожился и тихо сказал, «Сэр, не будьте импульсивны снова. Даже если вы спасете этих лагерных женщин, появятся новые. Не будьте импульсны, вы же не хотите, чтобы вас снова послали в башню Небесного Единения. «Конечно нет», — Линь Муюй показал слабую улыбку, после чего обернулся. Смотря на молодую девушку, он спросил: «Откуда ты?» Молодая девушка робко ответила: «Небесный, я из небесной провинции. Почему ты в городе Ланьянь?» Линь Муюй показал слабую улыбку, которая была яркой, как солнце, призывая ее не нервничать. Губы девушки снова застыли, а ее глаза наполнились страхом. Она знала, что человек перед ней был офицером высокого уровня, и если бы она была неосторожна со своими словами, возможно, ее судьба была бы еще более трагичной. Она опустила голову и сказала тихим, как комариный писк, голосом: «Мама и папа были убиты наемниками, а меня продали сюда те же наемники. Я понял». Линь Муюй сидел верхом на лошади и чувствовал нерешительность. В это время командир группы из 100 солдат почтительно сказал: «Сэр Линь Муюй, эти 40 женщин только что были выбраны для доставки в казарма. Мы просто следуем приказам, поэтому прошу сэра Линь Муюя не усложнять нам жизнь. В конце концов, мы можем только следовать приказам». «Да, я понимаю». Линь Муюй спросил: «Сэр, сколько из этих насильно проданных женщин сейчас в приюте?» У командира сотника появился обеспокоенный взгляд, но он все же ответил: «Всего их 50, сэр, что вы хотите сделать?» «Понятно». Линь Муюй кивнул. Затем он сказал с улыбкой: «Не беспокойтесь, отведите этих лагерных женщин, но пока не позволяйте никому прикасаться к ним. Подождите меня час, вы можете это сделать, просто покажите мне немного уважения». Командир сотник сложил руки и сказал с улыбкой: «Сэр командир, должно быть, шутит, это то, что должен делать этот подчиненный. Благодарю». Наблюдая за молодыми девушками, отправленными в лагерь, Вэй Чоу выглядел смущенным. «Сэр, что вы хотите сделать?» Линь Муюй показал слабую улыбку и сказал: «Раньше я думал, что был настолько могущественен, что мог все изменить. Думал, что не буду терпеть никакого песка в моих глазах. Теперь я по-настоящему понимаю значение слов «изменить то, что ты можешь изменить», и «принять то, что ты не можешь изменить». Возможно, моя сила не может изменить эту систему лагерных женщин, но я могу изменить несколько вещей. Вэй Чоу, где самое большое место, где можно выпить и развлечься в городе Ланьянь? Вэй Чоу был ошеломлен таким вопросом. «Это, сэр, этот подчиненный имеет обычное происхождение, и большая часть моей зарплаты отправляется домой к старейшинам. Как я могу тратить деньги на выпивку и игры?» Тем не менее, этот подчиненный знает место, небольшой бордель под названием «Красная улыбка». Там есть много места, где можно выпить, для отдыха гостей и подобного. «Отведи меня туда, остальные отправятся в гнездо сокола вместе с щитами, я разберусь с ними, когда вернусь». «Есть». Они сразу же выдвинулись и вскоре вошли в светлый переулок. Повсюду были красочные дома, придавая чувство двора Личуня. Линь Муюй не мог сдержать улыбки при этой мысли. «Пп, двор Личуня – это большой бордель в одном из романов Цзинь Юна. Он и Вэй Чоу были молодыми и героическими имперскими гвардейцами, в настоящее время носившие свои яркие доспехи. Они сразу стали людьми, которых владельцы борделей хотели завоевать. Хозяйка борделя неподалеку с родинкой на подбородке поспешно подошла поприветствовать их. Она не боялась и взяла поводья лошади Линь Муюя. Хихикая, она сказала: «Хе-хе, господин, вы уже давно не появлялись здесь». «Да», — Вэй Чоу не мог удержаться от смеха. «Сэр, я никогда не думал, что вы тоже». Линь Муюй прервал его с серьезным лицом: «Черт, я могу поклясться своей личностью, что никогда не был здесь раньше. Это всего лишь часть их техники». «Да», — Вэй Чоу показал явные признаки недоверия. Линь Муюй слез с лошади, и хозяйка борделя быстро схватила его за руку и нежным голосом спросила: «Господин, вы хотите определенную девушку? Вы можете сказать мне, какую вы хотите, нет необходимости проявлять вежливость или смущение». «Хорошо». Линь Муюй поднял руку и слабо оттолкнул хозяйку борделя. Затем он сказал с улыбкой: «Я хочу задать вам вопрос. Ваши девушки, вы продаете их?» «Да, конечно. В противном случае, гости не будут приходить. Ах, видите ли, наши лучшие девушки продаются за 2 золотые монеты, второсортные девушки продаются за 50 серебряных на одну ночь. Третьесортные девушки еще дешевле, они стоят всего 10 серебряных монет за ночь». Лицо Линь Муюя помрачнело. «Я не говорил о такого рода продаже». «О чем тогда говорит господин?» «Я говорю о прямой продаже их тел». Хозяйка борделя очаровательно засмеялась. «Сэр, действительно плохиш. Девушки здесь все продают свои тела, но не свои искусства. Линь Муюй уже хотел умереть. В это время Вэй Чоу подал голос сбоку. Третьесортная девушка стоит 10 серебряных монет за ночь. Есть ли девушки, которые стоят 10 медных монет за ночь для меня? Хозяйка бара сказала с улыбкой. Господин, должно быть, шутит. Те, кто стоят 10 медных монет на ночь, это не женщины, это свиньи. Вэй Чоу. Глава 176. Практичный метод. Глава 176. Практичный метод, переводил и редактировал комик. Приятного аппетита, будь серьезней. Линь Муюй бросил строгий взгляд на Вэй Чоу. Его голос также стал более серьезным, когда он сказал хозяйке борделя. «Мадам, я просто хочу спросить, у вас есть девушки, которых можно продать в рабство?» Хозяйка борделя была ошеломлена. «Это, все мои девочки невероятно талантливы. Если вы хотите купить их, цена будет большой. Что сэр собирается делать после покупки? Какого сорта девушек вы хотите?» Линь Муюй глубоко вздохнул и сказал. «Вам не нужно заботиться о том, что я хочу с ними делать. Я хочу таких, с которыми можно стать счастливым. Вы же понимаете, о чем я». Хозяйка борделя игриво улыбнулась. «Господин хочет, чтобы его встречали? Ух, забудьте об этом». Кожа Линь Муюй уже зудела, пока Вэй Чоу смеялся в стороне. Хозяйка борделя уже поняла, что намечается крупная сделка, поэтому она сразу перешла к делу. «У меня здесь есть в общей сложности 127 девушек. Вы хотите, чтобы я позвала их всех и позволила господину выбрать среди них?» «Да, хорошо». Хозяйка борделя тут же сложила ладони вместе и громко закричала. «Все девочки наверху и внизу, быстро выходите поприветствовать гостя». Очень быстро большая группа девушек собралась в главной зале, и Вэй Чоу с шоком уставился на них. Линь Муюй родился в богатой деловой семье, поэтому его отец много раз брал его с собой на встречи, проходящие во взрослых местах, и он видел бесчисленное множество красоты, что закалило его темперамент. Раньше он не ел свинину, но он видел свиней. Хозяйка борделя спокойно подняла свою обвисшую грудь и спросила с улыбкой. «Господин, продажа наших девочек в рабство будет стоить от 300 до 500 золотых монет. Скольких вы хотите купить?» 50. Затем Линь Муюй тихо добавил. «Вы можете дать мне скидку?» 50. Улыбка хозяйки борделя расширилась. «Это много. Господин действительно великодушен. Если вы купите 50 девушек, вы можете быть с разными каждый день в течение 2 месяцев, так что вы не устанете от них». Линь Муюй сердито посмотрел на нее. «Замолчите. Я только спросил вас, если я куплю 50 из них, сколько будет за каждую? Как насчет 350 золотых монет? Но эти 350 золотых монет будут заплачены мне. Что касается того, готовы ли эти девушки пойти с вами, зависит от них, я их много баловала». «Хорошо». Линь Муюй кивнул. Он посмотрел на группу девушек и сказал, «Я не буду скрывать это от вас, я покупаю вас всех, потому что в приюте не хватает лагерных женщин. Вы будете служить простым солдатам, если пойдете за мной, но я не позволю вам просто так страдать. Если вы согласны быть купленными, то я не только дам мадам 350 золотых монет, но и также дам каждой еще по 350 золотых монет. Если вы согласны, выйдите вперед». Хозяйка борделя была ошеломлена. «Господин поистине щедр. Девочки, вы никогда не сможете заработать такие деньги за всю свою жизнь. Быстрее выходите». Сразу же несколько девушек вышли вперед. Лица этих девушек были полны поддельных улыбок. Линь Муюй естественно знал, что они были готовы сделать все ради денег. И это было хорошо, если они сами этого желали. Вскоре после этого 50 девушек были выбраны. Линь Муюй подсчитал монеты и отдал хозяйке борделя 17 алмазных монет и 500 золотых монет. После этого он еще обменял алмазные монеты на золотые. Каждой девушке был дан тяжелый мешок с золотыми монетами, но большинство из них не пожелали брать все эти золотые монеты в военный лагерь, поэтому они оставили их в банке. Все это время заняло около 2 часов. И солнце уже начало садиться. Когда Линь Муюй привел этот эскорт из 50 красивых цветов в военный лагерь, группа имперских солдат с трудом могли контролировать себя. Для них эти девушки были гораздо более интересными, чем те, которых привели днем. Линь Муюй нашел командира сотника, ответственного за приют, и вручил ему 1000 золотых монет в качестве награды, после чего напрямую обменял 50 женщин, которые были вынуждены стать лагерными женщинами против своего желания. Яркая луна осыпала улицы серебряным светом. Линь Муюй и Вэй Чоу медленно ехали на своих лошадях вперед, ведя за собой 50 лагерных женщин. Вэй Чоу все еще улыбался, сказав: «Похоже, после входа в башню небесного единения, сэр созрел в своих поступках». Линь Муюй вздохнул. «Опыт стимулирует рост. Что сэр планирует решить с этими женщинами? Возьмем несколько повозок и привезем их всех на гору Драконьего пика». «Ах, сэр планирует. У большинства из них уже нет дома, поэтому, даже если бы я отпустил их, большинство будет снова пойманы как лагерные женщины, тогда бы в их спасении не было смысла. Поэтому я планирую создать деревню возле горы Драконьего пика, чтобы расселить этих бездомных женщин. Они научатся возделывать землю и шить одежду, становясь самодостаточными. Используя эти навыки, они смогут привлечь сильных мужчин, которые позволят им жить хорошей жизнью». «Сэр мудр». Глаза Вэй Чоу были полны уважения. Ночью 50 солдат из гнезда сокола были посланы доставить 500 щитов и 50 девушек на гору Драконьего пика. Линь Муюй лично сопровождал их. Хотя город Ланьянь был имперской столицей, лес ищущего дракона не мог считаться безопасным местом. Общественной безопасности было недостаточно, особенно ночью, когда выползали бандиты, воры и наемники. Они прибыли к месту назначения в середине ночи, заметив факелы на горе Драконьего пика еще вдалеке. У горных ворот находилось несколько десятков солдат лагеря храбрости драконов, держащие длинные алебарды. Когда они увидели, что Линь Муюй приближается, они сразу узнали его и приветствовали. «Приветствуем капитана. Откройте ворота и пропустите нас». «Есть, сэр». Линь Муюй, смотря на них, приметил, что у них больше не было ауры хулиганов. Теперь они выглядели как настоящие солдаты. Ло Юй действительно был талантливым человеком, он выбрал правильных людей для охраны лагеря храбрости драконов. Прежде чем они прибыли на вершину, Ло Юй с десятком всадников встретил их. Ло Юй сложил ладони вместе и показал улыбку. «Сэр, вы вернулись?» «Да, я вернулся, чтобы принести вам немного снаряжения». Линь Муюй махнул рукой на кареты позади него, в которых под светом факелов сверкали щиты драконьи и змей. Ло Юй мог с одного взгляда понять, что это были качественные щиты, и он сказал с преувеличенной радостью: «Отлично, они прямо как дрова, доставленные зимой. Когда мы вчера атаковали лагерь горных бандитов, нас расстреляли из луков и ранили несколько человек, и сегодня сэр принес нам сколько прочных щитов. Хех, это отлично. Поехали». «Да». Ло Юй повернул свою лошадь и повел ее рядом с Линь Муюем. Он бросил мимолетный взгляд на молодых девушек и, нахмурившись, спросил: «Сэр, эти женщины, вы хотите, чтобы они стали служанками на горе?» «Нет, в лагере храбрости драконов нет служанок». Линь Муюй покачал головой и сказал: «Завтра, после тренировки, я возьму людей к подножию горы, чтобы срубить древесины для домов. В течение месяца я хочу построить деревню под горой Драконьего пика, которая будет находиться под нашей защитой. Есть какие-нибудь проблемы?» Ло Юй был на мгновение ошеломлен, после чего сказал: «Пока у вас есть деньги, проблем не должно быть». «Хорошо, тогда займешься этим. Кстати, как развитие наемников в последнее время?» Ло Юй показал улыбку, сказав: «Сэр, за последние 4 дня лагерь храбрости драконов охватил в общей сложности 3 деревни бандитов и 2 группы наемников с численностью менее 200 человек. Этот подчиненный выбрал достойных людей среди захваченных, чтобы они присоединились к нашему лагерю храбрости драконов, и теперь под нашим контролем 274 человек. «Отлично». Линь Муюй показал слабую улыбку. «Что касается денег, их все еще достаточно. Немного не хватает. Нет проблем». Линь Муюй без колебаний достал деньги, отсчитав 100 алмазных монет из своей сумки Цаникун. С улыбкой он сказал: «Вот 100 тысяч золотых монет, потрать немного медленнее». Ло Юй кивнул: «Да, сэр. Чем больше людей наймешь, тем лучше. Можешь снизить предыдущие условия отбора, если найдутся особенно храбрые и честные люди, не достигшие 2-й стадии человеческой сферы. Ты все равно можешь позволить им присоединиться к лагерю храбрости драконов». «Хорошо», этот подчиненный понял. После остановки на отдых в лагере Драконьего пика в течение ночи Линь Муюй на следующий день отослал Вэй Чоу в гнездо сокола вместе с 50 солдатами. Сам же он планировал остаться на горе Драконьего пика в течение нескольких дней. Он все еще был человеком с высшим авторитетом здесь, было бы нехорошо, если бы он не развивался с членами лагеря храбрости драконов. Что касается молодых девушек, то они уже обосновались и теперь только ждали, когда будет построена деревня под горой. 20 человек были отправлены утром в небольшой город, чтобы нанять плотников и архитекторов. После этого они раскрыли карту леса ищущего дракона со многими отмеченными красными точками. Смотря на карту, Лоюй нахмурился и сказал: «В настоящее время существует две большие силы, которые могут угрожать нам. Одна из них – наемники огненного волка, а другие – бандиты на горе фиолетового оленя». «Наемники огненного волка?» «Да», – Лоюй пояснил. «Наемники огненного волка – странствующая группа наемников. Они грабят и убивают людей, обычно вызывая проблемы в деревнях в округе Облака. Правительство округа Облака ничего не могут сделать против них. Наемники огненного волка имеют 3000 человек и очень сильны, а у гарнизона округа Облака меньше 2000 солдат». «Понятно». Лин Муюй положил руку на рукоять меча драконьего духа и сказал: 3000 наемников немного больше, чем в 10 раз по сравнению с нашими силами. Если нам действительно придется сражаться, у нас будет не так много шансов на победу». Лоюй кивнул с улыбкой. «Согласен, поэтому мы ничего не предпринимали против них. Тем не менее, слухи говорят, что капитан Фэнси наемников Огненного Волка обратил внимание на нашу гору Драконьего Пика. Говорят, что он настроен захватить нас. В течение дня или двух наемники Огненного Волка наверняка нападут на нас». «Прекрасно». Глаза Линь Муюя показали холодный свет, и он сказал: «Я останусь на горе Драконьего Пика на несколько дней и должным образом пообщаюсь с этим Фэнси». После этого Линь Муюй отдал свой огонь прерии Лоюю. Сила Лоюя была достойна этого меча высшего класса. Разумеется, меч драконьего духа Линь Муюя даже нельзя было сравнить. Оружие ниже уровня не могла даже прикоснуться к мечу драконьего духа, не сломавшись. Такова была сила оружия святого класса. Ночью дул холодный ветер, когда Линь Муюй сидел в комнате командира, практикуя том драконьих костей и технику духовного импульса, одновременно увеличивая свою силу и силу души. Он хотел стать сильнее, потому что он не мог создать базу в этом мире без наличия силы, не говоря уже о том, чтобы что-то изменить. Тук-тук от дверей раздался стук, и Лоюй, стоявший с другой стороны, сказал: «Сэр, мы только что получили сообщение от разведчиков. Наемники Огненного Волка послали 1500 человек в нашу сторону. Они должны добраться до горы Драконьего Пика к рассвету». «Отлично». Линь Муюй встал и сказал: «Устроим им засаду на полпути». «Есть». Глава 177. Как такой человек, как ты, может говорить о чести? Глава 177. Как такой человек, как ты, может говорить о чести? Переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. На горе Драконьего Пика было не так уж много людей, поэтому если бы их окружили, то это превратилось бы в безнадежную ситуацию. Именно поэтому, если они возьмут на себя инициативу атаковать, у них все еще может быть шанс выиграть, в противном случае они только проиграют. Линь Муюй не имел глубокого понимания военной тактики, но даже он мог понять простые истины. Наемникам Огненного Волка требовалось около 6 часов, чтобы пройти к горе Драконьего Пика. Для более ясного понимания нужно было сказать, что наемники Огненного Волка были не очень-то и богатыми, имея не более 300 лошадей, поэтому они не могли отправить конницу. Кавалерии приходилось идти вместе с пехотой. Лоюй указал на точку на карте и сказал: «У них много людей, поэтому они обязательно пройдут по главной дороге. Вот здесь, это ущелье Сломанного Когтя, где-то здесь они должны пройти». Местность ущелья Сломанного Когтя очень хорошо подходит для засады. Линь Муюй поднял чашку теплого ароматного чая и отпил. Затем он сказал с улыбкой: «Тогда мы устроим им засаду в ущелье Сломанного Когтя. Возьмите с собой флаги, луки и стрелы, мы попытаемся справиться с этими 15 сотнями человек с наименьшими потерями».